Когда мы стартовали на другое утро, было облачно, видимость плохая, и вскоре Зюидвест нагнал такую метель, что на расстоянии длины 10 саней почти ничего и не видно. Мы задумали в этот день достичь склада, но в такую погоду его вряд ли найдешь. Тем не менее, мы катили дальше. До склада еще далеко, можно не опасаться, что проскочим мимо. К тому же в зените небо оставалось чистым, и мы надеялись, что ветер и метель прекратятся. Однако надежды не оправдались, ветер только усиливался. На санях Вистинга был установлен наш самый испытанный одометр, на который вполне можно было положиться, поэтому Вистингу мы поручили проверять, сколько пройдено. В половине второго он повернулся ко мне и сказал, что мы прошли нужное расстояние. Я крикнул Хансену, чтобы он смотрел в оба. В эту самую минуту несколько левее нас показался склад. В вихрях снега он напоминал снежный дворец. Одометр и компас с честью выдержали испытания. Мы подъехали к складу и остановились. На пути к югу нам предстояло отыскать 3 важных пункта, и вот первый найден. Как тут не радоваться? 160 километров от Фрамхейма одолели за 4 перехода. Теперь можно дать собакам отдых и тюленины, сколько влезет. Пройденные километры явно пошли на пользу нашим собакам. Все они, за одним лишь исключением, были в отличном состоянии. Исключение составлял Уран. Нам никак не удавалось откормить его. Он оставался хилым и тощим. Смерть подстерегала его у склада на 82 градусе южной широты. В отличие от Урана, жеманница была отнюдь не тощей, бедняжка. Несмотря на свое положение, она старалась не отставать, работала изо всех сил. Молодец, но если она не похудеет до старта с 82 градусов южной широты, придется ей последовать за Ураном в мир иной. Ящики с провиантом и снаряжение, оставленные нами здесь в прошлый раз, совсем занесло снегом. Впрочем, откопать их было недолго. Первым делом мы принялись за тюленя и нарубили корм собакам. Их не надо было заставлять есть великолепные куски мяса с жиром. Они набросились на угощение, а, уничтожив нарубленные куски, спокойно принялись за тушу. И было одно удовольствие смотреть, как они наслаждаются тюлениной. Поначалу все шло тихо и мирно. Проголодавшиеся собаки думали только о еде. Но едва они заморили червячка, миру пришел конец. Акула, не управившись из половины своей доли, пошел отнимать у Бойкова его порцию. Естественно, не обошлось без визга и лая. Явился Хансен, акула поспешил исчезнуть. Отличный пес, но страшно упрямый. Как вобьет себе что-нибудь в голову, нелегко выбить. В одной из наших вылазок, когда мы устраивали склады, мне довелось кормить собак Хансена. Акула живо проглотил свой пеммикан и стал смотреть, чем бы еще поживиться. Ага! Вот Бойки наслаждается своим пеммиканом, как раз то, что надо. Он вцепился в загривок сопернику, заставил его отдать пеммикан и приготовился сам с ним управиться. Но я все видел и не успел акула опомниться, как сам был схвачен за шиворот. Ударив его по морде кнутовищем, я попытался отнять у него пеммикан. Это оказалось не так-то легко. Никто из нас не хотел сдаваться. Дошло до того, что мы, сцепившись, покатились по снегу. Жаркая схватка кончилась моей победой. Бойки получил обратно свою долю. Любая другая собака после удара по морде сейчас же отдала бы пеммикан, только не акула. Хорошо было войти в палатку, мы основательно прозябли. Ночью юго-восточный ветер сменился нордом, и весь снег, который накануне несло на север, мог поворачивать кругом. Путь открыт, даровой проезд. И он этим воспользовался. Когда на другое утро мы вышли из палатки, то из-за бурана ничего не увидели. Правда, нас это сейчас не беспокоило, ведь мы решили провести здесь 2 дня. Но отсиживаться в палатке не больно-то приятно, особенно если приходится все время лежать в мешке. От разговоров быстро устаешь. Писать без конца тоже нельзя. Еда – доброе занятие, когда можно есть в волю, и читать не худо, когда есть книги. Но если меню ограничено, а библиотеки в таких поездках не отличаются полнотой, обе эти возможности отпадают. И однако есть развлечение, которому в этих условиях спокойно можно предаваться. Это сон. Да, счастлив тот, кто в такую пору может спать сутки напролет. Но не все наделены этим даром, а кто наделен, не склонен признаваться. Мне доводилось слышать такой храп, что казалось, человек сейчас задохнется, а разбудишь его, ни за что не признается, что спал. Иные даже утверждают, будто страдают бессонницей. Правда, из нас никто до этого не доходил. Днем ветер утих, и мы вышли немного поработать. Разобрали старый склад и сложили новый. У нас здесь лежало 3 комплекта санного снаряжения, в котором мы не нуждались, его можно было оставить. Что-то пригодится восточному отряду во время его вылазки, но не так уж много. Богатый склад может оказаться очень кстати, если кто-нибудь надумает исследовать области к югу от земли короля Эдуарда VII. Мы сумели обойтись без него. Одновременно мы нагрузили свои сани, и вечером все было готово к старту. Собственно, с этой работой можно было и не спешить, ведь мы все равно собирались просидеть на месте весь следующий день. Но в этих краях быстро усваиваешь, что не стоит упускать хорошей погоды, никогда не знаешь, сколько она продержится. Однако следующий день нас не подвел. Спи, сколько влезет, и это не было потерянным временем. Собаки усердно работали челюстями, с каждым часом набираясь сил. Пройдемся теперь к нашим саням и посмотрим, что на них нагружено. Первыми носом к югу стоят сани Хансена. Дальше следуют сани Вистинга, Бьёланда и Хасселя. Выглядят они примерно одинаково. Запас продовольствия идентичный. Ящик номер один содержит около 5300 галет и весит 50,38 килограмма. Ящик номер два – 112 порций собачьего пеммикана, 11 колбас с сухим молоком, шоколад и галеты, вес брутто – 80,4 килограмма. Ящик номер три – 124 порции собачьего пеммикана, 10 колбас сухого молока и галеты, вес брутто – 74,9 килограмма. Чистый вес провианта на каждых санях – 303,2 килограмма. Вместе со снаряжением, включая собственный вес, сани весили почти 400 килограммов. Сани Хансена отличались от других тем, что тросы были не стальными, а алюминиевыми, и у него не было одометра. Хансен вез главный компас, поэтому на его санях не должно было быть железа. Остальные трое саней имели и компас, и одометр. Таким образом, у нас было 3 одометра и 4 компаса. Из инструментов мы везли 2 секстанта и 3 искусственных горизонта, 2 стеклянных и 1 ртутный, 1 гипсометр для измерения высоты, 1 барометр анероид, 4 термометра для метеорологических наблюдений. Кроме того, 2 бинокля, взяли походную аптечку, а из хирургических инструментов щипцы для зубов и машинку для стрижки бороды. Иголки, нитки в изобилии. Маленькую легкую резервную палатку, вдруг кому-нибудь придется возвращаться домой. У нас было 2 примуса и вдоволь керосина, 102 литра на 3 санях, в обычной посуде. Правда, бидоны оказались непрочными. Керосин не вытек, но Бьёланду приходилось постоянно заниматься пайкой. Все необходимое для этого мы имели. У каждого был свой личный мешок, где хранилась вся запасная одежда, дневники и журналы для наблюдений. Взяли мы в запасы ремни для лыжных креплений. Спальные мешки первое время были двойные, внутренний и наружный. Часов 5 штук, из них 3 для наблюдений. Мы решили пройти от 80 градуса до 82 градуса южной широты дневными переходами по 28 километров. Мы вполне могли бы проходить вдвое больше, но для нас главное было не скорость, а цель, поэтому мы предпочитали небольшие переходы. К тому же от склада до склада мы были хорошо обеспечены пищей, можно и не спешить. Мы с интересом ждали, как собаки будут справляться с нагруженными санями. Мы надеялись, конечно, что все будет в порядке, но действительность превзошла наши ожидания. 26 октября мы покинули 80 градус южной широты. Дул слабый норд-вест, было ясно и тепло. Пришло время занять место направляющего. Я стал в нескольких шагах перед санями Хансена, направив лыжи в нужную сторону. Последний взгляд назад. Порядок. Я стартовал. Я подумал... Нет, я не успел ни о чем подумать. Миг и собаки сбили меня с ног. К счастью, они запутались в сбруе и остановились, так что я отделался благополучно. Конечно, я обозлился, но у меня хватило ума понять, что и без того комическая ситуация станет вдвойне смешной, если я дам волю своему гневу. И я благоразумно промолчал. Да и кого, собственно, винить, разве что себя самого? Почему не развил достаточную скорость? Я решил в корне изменить свою политику, в этом ведь ничего постыдного, и пристроился в хвост. Уж там я не ударю лицом в грязь. «Все в порядке? Пошли!» «Ух ты!» Первым ринулся вперед Хансен, словно метеор. За ним по пятам последовал Вистинг, затем Бьеланд и Хассель. Они катились на лыжах, прицепившись к саням. Я решил идти сам, мол, собакам и без того придется нелегко. Но меня ненадолго хватило. Первые 10 километров мы покрыли за 1 час. После этого, сытый по горло, я догнал Вистинга, примостился на его санях и так добрался до 80,5 градуса южной широты. 50 километров. Приятный сюрприз. Кто из нас мечтал о том, чтобы катиться к полюсу на прицепе? Это оказалось совсем несложно благодаря замечательному таланту Хансена в роли каюра. Собаки беспрекословно повиновались хозяину. Они знали, если начнут отлынивать, их остановят и последует хорошая порка. Случалось, конечно, и здесь, что натура брала верх над выучкой, но причастие, которое неизбежно следовало, надолго отбивало у них охоту повторять такие штуки. Быстро завершив дневной переход, мы рано стали лагерем. Уже на следующий день на востоке показались огромные торосы, которые мы впервые увидели между 81 и 82 градусами южной широты, когда везли провиант на второй склад. Очевидно, воздух был очень чистый, но количество различаемых нами торосов было таким же. Опыт подсказывал нам, что пирамиды, сооружаемые по пути на юг, будут превосходными ориентирами на обратном пути, и мы решили сделать побольше таких вех. Всего мы построили 150 двухметровых пирамидок. На них пошло 9000 снежных кирпичей, которые мы нарезали сделанными для этого большими ножами. В каждой пирамидке оставлялась записка с ее номером, координатами и указанием, сколько и в какую сторону ехать до следующей пирамидки, лежащей севернее. Такая осторожность с моей стороны может показаться чрезмерной, но я всегда считал, что в этих безбрежных просторах, где нет никаких ориентиров, понятия «излишняя осторожность» не существует. Если собьешься с дороги, нелегко будет добраться до дома. К тому же в работе с пирамидками было еще одно очевидное преимущество. Каждый раз, когда мы останавливались строить знак, наши собаки отдыхали, а это очень важно, чтобы выдерживать темп. Первую пирамидку мы поставили на 80 градусах и 23 минутах южной широты. На первых порах мы ограничивались одним знаком через каждые 13-14 километров. 30-го застрелили первую собаку, это был Буне из упряжки Хансена. Из-за преклонного возраста он не поспевал за остальными и был только обузой. Мы оставили его про запас в пирамидке, и он нам, вернее собакам, потом очень пригодился. В этот день мы достигли второго важного пункта склада на 81 градусе южной широты. Мы самую малость отклонились к востоку. Расставленные поперек курса дощечки, которыми мы обозначили склад, было видно издалека. Если судить по ним, здесь совсем не было осадков. Как воткнули их, так и стоят. Перед складом мы пересекли 2 внушительные трещины. Очевидно, снег заполнил их на большую глубину, поэтому обошлось без осложнений. В 2 часа дня мы подошли к складу, все было в полном порядке, флаг развивался на флагштоке, и не скажешь, что он скоро 8 месяцев висит здесь. Сугробы вокруг склада достигали в высоту около 0,5 метра. Следующий день был отличный, ясно и тихо, солнце буквально припекало, мы решили подсушить меховую одежду. В глубине спальных мешков всегда образуется немного инея. Кроме того, воспользовались случаем определить свое место и проверить компасы. Они оказались исправными. Пополнив походный провиант, мы 1 ноября двинулись дальше. На другое утро густой туман, скверная погода. Возможно, она оказалась хуже, чем была после чудесного дня накануне. Когда мы проходили здесь на юг в первый раз, собаки Хансена провалились в трещину. Но это мелочь, а других неприятностей у нас тут не было. Не ждали мы их и на этот раз, но в этих местах так, чего не ждешь, на то нарвешься. Снег был рыхлый, идти тяжело. Время от времени мы пересекали узкие трещины. Один раз увидели зияющую дыру, совсем недалеко, иначе мы просто не заметили бы ее в таком тумане. Но до 22-го километра все шло благополучно. Здесь Хансен решил пересечь метровую трещину. И надо же, зацепился лыжей за гужики задних собак и упал поперек трещины. Неприятная история. Собаки уже прошли трещину, но сани стояли как раз над ней. Когда Хансен упал, они сдвинулись так, что малейший толчок мог развернуть их вдоль трещины, а тогда ищи их на дне. Собаки мигом смекнули, что их хозяин и господин сейчас не способен их причищать. Разве можно упустить такой случай? И вся упряжка, яростно рыча, затеяла такую драку, что шерсть летела клочьями. Естественно, собаки при этом дергали гужики, все больше разворачивая сани боком. И сами они в пылу битвы приближались к краю пропасти. А уж если провалятся, прощай вся упряжка. Кто-то из нас перепрыгнул через трещину, бросился в гущу собачьей своры и, к счастью, сумел унять драчунов. Одновременно Вистинг бросил Хансену веревку и оттащил его подальше от трещины. Затем мы все вместе спасли Саня. Потом, когда мы тронулись дальше, я подумал, интересно, как-то Хансен себя чувствовал, небось наслаждался, вися над пропастью и ожидая, что сейчас сорвется вниз. Это как раз в его вкусе. Завершив очередной 28-километровый этап, мы разбили лагерь. От 81 градуса южной широты начали ставить пирамидки через каждые 9 километров. На следующий день была отмечена самая низкая температура за весь переход – минус 34,5 градуса. Ветер юго-юго-восточный, не очень сильный, но все же летней погоду трудно было назвать. Мы ввели обычай, который оставался в силе на всем нашем пути к югу, при постройке пирамидки посередине очередного этапа завтракать. Завтрак этот был не очень плотный, 3-4 овсяные галеты в сухомятку и все. Если кто-то хотел пить, он мог есть галеты со снегом, так сказать, хлеб и вода. В наших родных широтах вряд ли кого-нибудь соблазнишь таким блюдом, но то родные широты, а здесь, если бы нам предложили еще хлеба и воды, мы были бы только рады. В этот день мы пересекли последнюю за много дней трещину, да и то она была всего несколько дюймов шириной. Дальше шла спокойная равнина, словно отлогие длинные волны, которые мы замечали только благодаря тому, что наши пирамидки часто как-то вдруг исчезали из виду. 3 ноября дул свежий южный ветер, сильно мело. Снег тяжелый, но собаки тянули неожиданно хорошо. Температура воздуха, как обычно, при южном ветре поднялась до минус 10 градусов. Несмотря на ветер, путешествовать при такой температуре было одно удовольствие. На другой день подул легкий норд. Скольжение резко изменилось к лучшему, и собаки то и дело переходили на галоп. По плану, в этот день мы должны были бы дойти до склада на 82 градусе южной широты. Но густой туман подрывал наши шансы на успех. Под вечер мы одолели положенное число километров, но склада не было видно. Правда, видимость была не ахти какая, от силы 30 метров. При таких условиях всего разумнее было разбить лагерь и ждать, пока не прояснится. В 4 утра проглянуло солнце. Мы дали ему прогреть воздух и разогнать туман, а затем в путь. Утро было дивное, ослепительно ясное небо, тепло. Могучая равнина, полное безмолвие, сплошная гладь, абсолютная белизна, хотя нет. Там впереди что-то виднеется, нарушая белизну и гладь. Мы дошли до третьей важной точки, крайнего южного форпоста цивилизации. Перед нами был наш последний склад. Мы испытывали невыразимое облегчение и чувствовали себя наполовину победителями. В тумане мы отклонились к западу на 5,5 километров. Тем не менее, оказалось, что если бы мы вчера продолжали путь, то вышли бы прямо на наши флажки. Вон они выстроились в ряд, и черные лоскутки развивались так гордо, словно ждали похвалы за образцовую службу.